Бафор — это бойцы южно-ливанской армии. Местные христиане, фалангисты. Черти что, дикий народ. Целый день не выпускают сигарету изо рта. Тот еще запах. Духарятся, гогочут. Являются каждое утро в 8, и мы представляем к ним караульного. Они что-то строят, что-то чинят из того, что разрушено за ночь в результате обстрела. Делают все, что им укажут. В наши казармы им заходить не разрешается. Даже к столовой нельзя приближаться. Бафор — это караульная служба. По 16 часов в день. Как не кидануться за эти пустые часы? У каждого есть своя шиза. Только сделай одолжение, не надо душить его на посту. Душить на нашем наречии — дрочить. Это не означает, что никто не душит. Наоборот, за милую душу. Ты не поверишь, сколько пацанов становятся здесь сексуально озабоченными. Именно тут, среди наших зеленых джунглей. Природа вся из себя романтическая, эротичная. Никак не удержишься. И не только природа. Есть частота 6700, САЯС, открытая связь между базами. Ух, как она может взбодрить тебя, член! Название ее, САЯС, неофициальное. Так прозвали ее по имени ведущего полуночных программ по радио. Задушевные беседы со слушателями. Сплошное занудство. Но популярное до охренения. Каждый на той или иной стадии скукотищи нет-нет да протянет руку к регулятору частоты и настроится на САЯС. Сколько кореши про нее травили. Можно выйти в эфир чуть ли не под утро, потриндеть про всякую фигню, потащиться от прикольных голосочков, когда там тёлки. Между прочим, штабные связистки сидят там, по другую сторону. У них тепло, даже слишком натоплено. Кондиционера нет, пацанов тоже нет. Почему бы не расстегнуть лишнюю пуговку, хоть немножко расслабухи? Они подтягиваются там у себя на стуле, вот точно так, грудью вперед. Расставляют ноги, испускают гормоны, чего б только не отдали, чтобы кто-нибудь их чуток развеселил. А потом, глядишь, и кадриться начнет, и, наконец, кинет стрелку какую во время побывки, там, на гражданке. И тогда уж она получит от него то, чего давно хотел на самом деле. «Да, милочка, у меня оружие сколько угодно. М-16, флет-топ укороченный, просто блеск. Есть и Глок, всем пистолем пистоль. А есть и совсем личное орудие. Померить его сколько сантиметров? Ты вправду хочешь? Сию секунду, для тебя с превеликим моим удовольствием. Как-то я, черт возьми, забыл, какой он длины. Так ты треплешь языком и при этом самовозбуждаешься, а они хихикают, балансируя на тонкой грани. Шажок вперед, шажок назад». Чего б ты только не отдал, чтобы поверить, что к концу ночи, когда все пацаны уже закимарят, снижая свою боеготовность, девицы остаются одни, бедняжки, что называется, сам на сам. Что, нету шансов? Подержаться за то, приезжать чуток там. От этого еще никто не умирал. Что уж, слишком губу раскатал. Между прочим, чем соблазнительнее звучит ее голос в наушниках, тем хреновее тёлка. Это я утверждаю с полной ответственностью. Сколько раз уже в этом убеждался. А вот если голосок пописклявей, может и стоит мутить. Буфера у нее на метр вперед, это проверено. Бафор — это выйти в засаду на 72 часа с огромным запасом кабанос, копченых колбасок. Ты не можешь представить себе, сколько таких колбасок можно сожрать за 3 дня. Колбасок с шоколадом, колбасок с клубничным джемом. И сколько можно трепаться с напарниками. Трепаться до умопомрачения и, по сути, совсем ни о чем. Очень скоро ты достигаешь стадии, когда уже знаешь все обо всех. Кто что сделал, когда, с кем, чего вдруг, в какой позе и о чем он думал при этом. Я могу рассказать вам об их родителях, о братьях, о друзьях, даже самых дальних, об их тайных пристрастиях, даже самых непристойных. А бывает, что так надоел весь этот трёп, что ты ушел в себя и думаешь о доме. Интересно, что делает сейчас мать? А вешает белье? А может, смотрит Дуду Топаза по телеку? А Лилах? Наверное, сейчас принимает душ. Я представляю это себе во всех подробностях. А может, она с другим?